Прокопий Веденеевич прошел к двери, послушал, дожидая, когда сын оденется и уйдет. Закрыл дверь на крючок, и когда тот оделся и ушел, сердито проговорил: «Экое мекинное брюхо! По ветру бы развеять падалекую, ни веры в нем, никакого другого потребства. Истая мекина». Святой Ананий, упираясь руками в пол, медленно поднялся с колен. Он был высок, не стар, прямонос, и черная борода недавняя, на пол ладони не отросла, пальцев три. Он до того уморился на молитве, да еще в борчатке, что, достав платок, вытер лицо и бороду, а потом, расстегнув борчатку, снял шарф, вытер шею. «Не тверд, не тверд, раб Божий», — сказал он старику. «Смертным часом испужать бы», — подсказал Прокопий Веденеевич. Святой Ананий покачал головой. «Такого не испугаешь, отец, смертным часом», — и опустился на лавку. «С перепугу он еще в ревком побежит и поклон отдаст головне с винтовкой». «Отдаст, собака. Все они такие мужики, и вся их вера в брюхе, в хозяйстве и в стенах, в которых они утробы свои набивают. Истинно так, сын мой. Потому и зверь сошел на землю. Но они еще прозреют, космачи, дойдет еще черемуха, дойдет. Пусть усерднее красные выколачивают продразверстку. Эта молитва для черемухи самая подходящая». Помолчали, Прокопий Веденеевич сказал: «В дороге побереги себя, сын мой. В греховную скверну не лезь зря, мирское имя свое запамятуй, как не было, и я о том молить буду. От той ночи, когда ты принял тополевое крещение, до ночи сей ты, сын мой Ананий, а потому жить нам и благодать Господню творить нам». «Спасибо, отец». «Во городе будешь, скажи там, кипит котел, пар идет к небу, и в том котле люди воплем исходят. Пусть оружие собирают и войско, белое праведное войско». Святой Ананий пообещал собирать оружие и войско. «Дух мой крепкий, слава Христе!» — нудил старик. «Видение было, не помру я, покель, не одолеем Анчихриста. Восстание подымать надо, оружие ковать надо, на хитрость метать хитростью надо». «Надо, отец, надо!» — отозвался святой Ананий. «Тятенька!» — позвал Филий из-за двери. «Ну, с Богом, сын мой, ждать буду добрых вестей. А про нас не думай, не спать будем, Божье дело творить будем. Из деревню в деревню старух пошлю и стариков, и сказано в Писании: око за око, зуб за зуб». С тем старик вышел из моленной в избу. Святой Ананий раздевался, он оказался в меховой душегрейке, в толстых стеганых штанах. Под душегрейкой, по черной рубахе, не пояска, а военный ремень, а на ремне маузер в деревянной кобуре. Эту амуницию она не снял, положил на лавку, намотал на шею шарф, надел борчатку, а уж тогда и подпоясался ремнем с оружием. Достал из левого кармана две небольшие бомбы, подержал их на ладони и сунул в карман. Уши меховой шапки подвязал тесемочками под подбородком. Поверх борчатки натянул подборную черную доху, полы которой подметали пол, и поднял воротник так, что лицо скрылось. Только глаза виднелись. Надел еще лохмашки из собачьих шкур шерстью наружу, как и доха, оглянулся на иконы, пробормотал: «Дай Бог, чтобы все обошлось благополучно», и покинул моленную. Еще в прошлом году, в декабре, Исаул Потылицын сошелся душа в душу с Прокопием Веденеевичем. В ту ночь Исаула чуть не схватили ревкомовцы в доме казачьего старшины Сумкова. Исаул бежал в одних кальсонах, в нижней рубахе, босиком выпрыгнул в окно из горницы.